Избалованный какой. Рай природный ему подноси на небесном блюдечке. Ну, аллергии, ну, опухоли там, ну, болезни крови. Ну, помираем иногда ни с того ни с сего, эко невидаль. Зато кайф, зато жизнь какая. Привычка, мы говорим, по привычке, вторая натура. Но это же примитивно, это наивно. А что считать первой? Мои предки, я точно помню, были присмыкающимися. В каком колене еще недовычислил, не столь важно. Были в том числе и присмыкающимися, могу представить справку из учебника эмбриологии, да и по себе иногда чувствую, присмыкались и еще как, и друг дружку кушали долго и с аппетитом. Ну так что же, думаете, эта натура была натурой номер один? Ни в коем случае, не такими они явились на свет. Были ранее вполне благопристойными земноводными, да и то лишь после того, как отвыкли быть рыбами, а до того еще какими-то червяками морскими, что ли. А до того червяк, между прочим, тоже из человека не ушел, никуда не вылез. К вашему сведению, червяк тот стал нашим глубоко уважаемым пищеварительным трактом, то есть утвердился и возвысился в своем социальном и медико-психологическом значении до предела возможного. Да и по физической длине вырос изрядно. Шутка ли целых 15 метров, а у кого и все 20? Акселерированная кишка, так-то вот. Одна из основополагающих привычек стала быть червяком пребывать. Но все же не первая, нет, далеко не первая из наших с вами натур. А мы говорим, вторая, какое там, бог знает какая. Натур у нас уйма, и конца этому нет и не будет, хочу надеяться. И все-все натуры, привычки наши никуда не деваются, не уходят, а сидят внутри нас и живут своей жизнью. И все что-то с нами поделывают, и все зачем-то нужны. Раз уж пришла привычка, раз появилась, считай, все навсегда. Раньше головой надо было думать, привыкать или нет, а теперь все, попался. Только и может она привычка натура, то есть очередная, что наружу вылезать, либо прятаться, уходить в подполье и менять обличье, заслоняться другой привычкой. И тогда только ее уже предыдущую мы считаем отвычкой, считаем, что ее как бы нет, поскольку не беспокоит, ну, как сказать. Так что для удобства, чтобы не перегружать мысль нашу, и так-то привычно перегруженную, предлагаю наречь отныне привычку не второй натурой, а третьей. Попроще, по счету дикарей, 1, 2, 3. Условно, конечно, и ненаучно. О вредной привычке жить. В русском языке у слова «привык» два значения, близких, но расходящихся. Одно «привык» значит «освоился», «приспособился», «примирился», «приноровился». Другой «привык» — «сжился», «привязался», «испытываю потребность», «тягу», «влечение», «не могу», «без». Оба совпадают в смысле «принял». Сопутствующий привычный щелчок по шее не обязателен. «Принял» за обычное, за должное, за само собой разумеющееся. Расходятся по направленностям отношения. Привыкание в первом смысле идет в сторону уменьшения приятия, к нулю, далее к отрицанию. Привык и не замечаю, как бы и нет. Привык, охладел до скуки. Привык, надоело до отвращения. Человек не свинья, ко всему привыкает. Такая привычность, убийственная для всего на свете, для любви и мысли, особенно преследует нас, как дорожная пыль, как пошлость. Привычка есть мама пошлости, вечно здравствующая, во человецах. Ей-ей, родной, обязаны мы тем, что не погибаем от новых идей. Все сводит к фону, нейтрализует, все покрывает благополучной плесенью. Пошлость — протухшая наивность, протухший дух. Привычка жить, многие уже замечали, самое вредное. Начало и конец всех привычек, среди множества прочих, рождает и разряд вредных в привычном понимании, в пошлом. Есть привычки, движущиеся к возрастанию, к горячему максимуму, к уплотнению со все большим накалом. Привычка-привязанность, привычка-пристрастие. Слушаемся. Пристрастие, приближение, прикосновение, припаивание, прилипание страсти. Грозное слово «пристрастие» а стоит рядышком с вялой пассивной привычкой, которой как будто и делать-то нечего, только скучать и киснуть. Привязанность.